4 июня в Починбо прошли факельное шествие представителей трудовой и учащейся молодежи и их собрание у костра, что посвящено 80-летию со дня победы в историческом бою Починбо, которую организовал и ввел великий Ким Ир Сен. Здесь были член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер кабинета министров Пак Понджу, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, начальник генштаба Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Ли Мюнгсу, министр народной безопасности Че Буир и другие работники партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, организации трудящихся и провинции Рянган. По торжественную музыку «Да здравствует генералиссимус Ким Ир Сен» началось факельное шествие представителей трудовой и учащейся молодежи. Жители и школьники уезда Почон горячо приветствовали участников факельного шествия. Ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных органов, органов власти, Союза молодежи и участники экскурсионного похода зажгли костер. У костра продекламировали эпопею «Гора Пекту». По окончании собрания парни и девушки у костра кружились в танцах под мелодии революционных песен.